Пожертвование. Звонок в дверь. Да, мальчик. Чего? Пожертвование слепым? И сколько? Ну что, молодцы, дело благое. Жди, сейчас принесу. На вот тебе 5, как договаривались, да? И беги, добрый мальчик, беги. Учителю привет. Дынь-дынь. Ну чего тебе, квитанцы? Да не надо мне квитанции. Беги давай, беги. Дынь-дынь. Я говорю, не надо квитанции, мальчик. Ну ладно, раз ты такой пионер, давай. Давай, говорю, свою бумажку. Да что ж ты мне на 10 даешь? Я ж тебе 5 дал. Ах, я теперь тебе еще 5 должен? Ну ты тимуровец. Ладно, на вот еще и беги уже. Дынь-дынь. Да какие проблемы, пацан? Что не ту квитанцию? Да плевать, не ту, не ту. Беги, говорю, дуй. Дуй отсюда. Дынь-дынь. Да в чем дело, что не так? Кто не то дал? Ты не то? Слушай, малец, я дал, ты взял и разбежались. Не будем портить друг другу праздник. Гудбай, говорю, афидерзейн, крахобор. Дынь-дынь. Ну ты чего? Мы же хорошее дело сделали, мы же молодцы, да? Я дал, ты взял, слепые нам медаль дадут. Иди давай быстро за медалью, брысь, говорю, за медалью. Дынь-дынь. Слушай, шкет, ты что тупой? Я тебе сейчас эту квитанцию... Ну вот послушай, ты мне 10, я тебе 2 по 5. Что не так? Да какая отчетность перед кем? Так, скажи своему учителю, чтобы он своих детей так учил, как тебя 5 и 5 сложить не можешь. Уйди, тупой мальчик, уйди, с глаз скройся. Дынь-дынь. Да что тебе надо, господи, кто тебя подослал? Шмолик? Признавайся, гаденыш, это сосед мой Шмолик? Что ты мне суешь? Не нужны мне квитанции ни по 10, ни по 5. Ногу убери, прибью. Дынь-дынь. Слышь ты, еще раз дынкнешь? Вот и каким пальцем это делаешь? Указательным? А папа тебя каким делал? Значит так, еще раз дынкнешь, я тебе этот указательный. Да подавись ты свои квитанции, на вот полетела, догоняй, сопляк. Дынь-дынь. Нет меня. Дынь-дынь. Да хоть до завтра дынкой не открою. Так что ты под дверь суешь? Я тебя вижу, подонок, что ты суешь? Какие по 5, идиот? Я же тебе 10 дал, какие по 5? Только сунь, я тебе так суну. Ах, ты сунешь и уйдешь? Ладно, тогда суй, рукоблуд. Все, принял, принял я твои... Вали уже. Дынь-дынь. Мальчик, ну прошу, ну умоляю, мальчик, уйди, оставь. Не хочу я в тюрьму. Я же благое дело сделал, не доводи. Ты же так себе насобираешь. Я ж тебе разок припечатаю. Что квитанции нарвал? Кто квитанции нарвал? Я тебе уши сейчас нарву, какая недостача. Это у тебя-то недостача, да ты воплощение достачи. 20, дебил, 20. 10 и 2 по 5, 20, клянусь, узнаю, кто твой учитель. Так, тебе еще 10 дать? И это все? Да на, господи, на, бандит, вот кошелек, забирай, забирай все себе, родителям твоим паскудным, такого ублюдка высрогавшим, забирайте все, франкенштейны, с кошельком переползучий. Дынь-дынь. Тебе этого мало, да? Мало? На вот нож, на потрошитель, вырезай почку. Вот здесь, гад, режь, кромсай, я слепым себя завещаю. Печень родителям твоим алкоголикам, мозг с учителем своим поделите. И учти, квитанции не приму, не хнычь, не тычь не приму. Что не хочешь? Кишки выматываешь, а добить не хочешь, инквизитор? Тогда уходи, дай самому подохнуть. Дынь-дынь. Ну все, палач, я тебя запомнил. Сейчас сам себя порешу, всю жизнь тебе сниться буду. Ты у меня седым станешь на каждый скрип. Так, а ты кто такая? Где пацан? Какое пожертвование? Каким глухим? Где пацан, спрашиваю? А там кто прячется? Ну-ка, быстро, все на свет! Боже! Шмулик, беги, дорогой, это секта! Беги, я их задержу!